Глава 39. Ритуал разделения души. Ветер не создавала. Просто немного остыла и успокоила свои взбунтовавшиеся гормоны. Перестала копаться в себе и ругать. Не во влюбчивости дело, в другом. Но я так сильно не хочу думать об этом, что называть главную причину неправильной тяги к сексу не стану вслух даже под страхом смерти. Еще три мира, и я уйду. Вернусь в родной Нирсей. Пусть свой мир совсем не знаю. Шексу не маларк. Его вообще как бы нет. Он дух, как и я. Ему вернули тело временно, но когда это время закончится, Шексу не станет, в отличие от меня. За потоком активных размышлений подсознание не заметило, как по щекам катятся слезы. Вызванные отчаянным бессилием, они обжигали лицо. И я не смогу успокоить себя мыслью, что где-то там Шексу счастлив, а он такой хороший, верный, надежный, добрый друг. Ударив по перилам кулаком, выругалась вслух. Достало все. Где же это хваленое бессмертное безразличие? Крепко зажмурившись, сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Посмотрела вдаль. Раскинувшийся вокруг дворца парк Иланиса мог похвастаться не только уникальной растительностью. Я разглядела вдалеке, за задней террасой, большое озеро и решила охладиться. Куда лучше, чем устраивать в закрытой экосистеме смерч. Холодная вода помогла мне справиться со всеми переживаниями. Конечно, только внешне, но я восприняла это уже за подобие успеха. Все чувства затолкала поглубже и закрыла под замок. Надо отдать должное Шексу. Мой идейный помощник больше не испытывал меня на прочность и не приближался ближе 2 метров. Ночью вообще свалил под уважительным предлогом. Отправлюсь в библиотеку Нирсея, выпишу заклятие для ритуала отщепления души. Предлагаю не тянуть кота за причинное место. Сразу после эльфийских торжеств отправимся на Лурин. Пора тебе уже закончить терзаться из-за маларка. Маларка? К своему стыду я не сразу поняла, о ком говорит Шексу. Разглядывала его черные штаны. Осознав это, сразу вспыхнула, как спичка. Хорошо. Вождь змеелюдов либо не заметил, либо сделал вид. Помня о богатом жизненном опыте мужчины, склоняюсь ко второму варианту. До самого утра никто не мешал мне пялиться в потолок, а как только рассвело, в мою комнату пожаловали девушки Дроу вместе со своей будущей Эрлиной. Лани светилась изнутри, пока ее помощницы облачали девушку к дневному ритуалу венчания. Эльфийка клялась, что счастливее ее нет никого в этом мире. Я даже спорить не стала, особенно когда Ланивен порадовала меня новостью, что Эланис и ее советники-близнецы все-таки нашли виновника в смерти светлых эрлинов. Старший целитель захотел на старости лет обогатиться на даре юной принцессы. Чернокнижники с соседнего материка обещали за светлый дар Ланивен целое состояние, а родители Лани ему мешали. Темные эрлины, родители Эланиса, к слову, тоже пали от его руки, хоть мерзавец и выставил все как покушение со стороны светлых, скотина. Пытался стравить свои же народы, и все ради наживы. Эх, расы не перестают меня разочаровывать. Шексу на дневной обряд не явился. Я смотрела на таинство брака ушастых, а сама места себе не находила, отказываясь представлять причины опоздания Нага, потому как в голову ничего положительного не шло. Так и простояла, как на иголках, пропустив все очарование момента мимо себя. А ведь лепестки белых роз, летающие легким ветерком вокруг брачующихся, могли бы очаровать любого. Празднество и банкет длились до самого заката. Когда до второго этапа венчания осталось не больше получаса, его чешуйчатое превосходительство таки соизволило материализоваться перед нервной мной. «Где ты был?» Возмутилась я от души, но сразу захлопнула рот. Возле трона толпилась очередная пара дарителей, и я, кажется, испортила их поздравления. «Простите». Извинилась от души, схватив своего недофамильяра за руку и потащив его на выход из зала. Шексу опять был в ипостаси человека. А как по мне, так лучше бы ему оставаться совой. «Чего ты так раскричалась? Я же по делу уходил». «Ты забыл, что тот мир, куда ты уходил, мне не знаком? Вообще-то это твой родной мир», — фыркнул мужчина, скрещивая руки на груди, как только я остановилась в просторном холле дворца. «Это не имеет значения, когда я выросла в другом мире. Так-то меня там ждет какой-то злющий хтонь. И, учитывая то, что мои родители сбежали от него аж на другую планету, этот хтонь обладает абсолютной властью». Губы Шексу тронула кривая улыбка. «Ты умна, Руслана. Очень умна. Я рад и думаю, что этого хтоня ждет большой кобздец, когда он тебя дождется». Сердце совершило кульбит от такой откровенной похвалы. Смутившись, кивнула. «Надеюсь, ты не ошибаешься». «Я ошибаюсь очень редко. Так редко, что почти никогда», — высокомерно выдал мужчину, которого я уже совсем не воспринимала простым фамильяром. «В лучшем случае другом. Кстати, я нашел заклинание, так что не сильно гуляй на ночном ритуале Эрлинов. После полуночи ты мне нужна в трезвом уме и здравой памяти». Чтобы не припираться, лишь отмахнулась от возмутительных намеков взрослого нага и вернулась в тронный зал. Очень вовремя вернулась. Лани и Эланис уже собирались посылать за мной. Свет третьего солнца, для которого просверлили отверстие в специальной точке пещеры еще много веков назад, когда еще местная луна не была сломана, почти отразился в витражах зала. Шексу остановился позади меня. Я чувствовала его дыхание своей макушкой, но это совсем не раздражало. В этот раз красота брачных обетов была такой правильной, такой нежной и близкой моей душе. Впору пугаться, но я отбросила все тревоги и волнующие мое естество намеки судьбы, явно глумящиеся надо мной. Как пели эльфы. Мороз шел по коже. Я это акапельное песнопение 10 миловидных девушек дроу слушала с приоткрытым ртом и с широко распахнутыми глазами. Это было просто невероятно. Ланивен смотрела на Эланиса с мягкой улыбкой на губах, и свет бил прямо из ее тела, заставляя дрожать кристаллы в магических лампах. Дроу выглядел не менее счастливо, даже немного блаженно. Возможно, кто-то захотел бы пошутить на этот счет, но меня хватало только на то, чтобы дышать и смотреть. На плечи легли руки Шексу. Тепло окутало меня со всех сторон. Закрыла глаза, и слезы покатились из глаз. Слишком долго я смотрела на яркий свет Ланивен. Хотелось так стоять и плакать долго, пока соленая вода не покинет мое тело, но Шексу сжал мои плечи и тихо прошептал. «Все, нам пора. Дальше у новоявленных мужа и жены всякие приятности в долгожданном единении друг с другом». «Что?» — растерянно спросила я. — Тебе такое рано знать. Когда поняла, на что намекал Наг, развернулась и стукнула его кулачком по плечу, до которого доставала носом. — Ты невозможен. Вообще-то я знаю, что происходит между мужчиной и женщиной. Забыл? Я и Маларк всего лишь игрались во взрослых. Помню. Шексу поморщился. Его темно-красные, почти бордовые волосы стали прозрачными. Следом за волосами ипостась мужчины растворилась в воздухе. Я уже подумала, что Наг сбежал, чтобы не слушать мое возмущение, но тут посмотрела себе под ноги. Черная пантера вальяжно развалилась на полу, досматривая венчальный ритуал дроу. Коша снова стал кошей. Поджав губы, процедила. «Кажется, кто-то спешил». «О, да, точно!» Пантера изящно выгнулась и первой потрусила на выход из тронного зала. Покачав головой, поплелась следом за Шексу, а хотелось пару раз стукнуться головой о стену. Не надоело ему раз за разом принижать наши чувства с Ларри? Чего этим добивается? А может, я ему самому нравлюсь, и его придирки — это банальная ревность? Подумала и тут же мотнула головой. Глупость какая! «Конечно, нет. Если я и нравлюсь Шексу, то только исключительно как занятная дурашка, на которую повесили невыполнимую миссию». Такая причина совсем не понравилась. Дверь в комнату чуть не слетела с петель, когда я раздраженно толкнула ее. «Эй!» — еле успевший отскочить от траектории двери. «Полегче, кроха, или ты тоже спешишь?» А нечего было меня обгонять. «Ясно», — выдал Коша после секундной заминки, потраченной исключительно на пристальное разглядывание меня любимой, что ничего не ясно. «Тем не менее, мы начинаем. Укладывайся поудобнее и навешивай щиты. В этом переходе я буду невидим. Так легче общаться с тобой мысленно. Да и не нужен я для этих романтических каруселей. Короче, переносимся к Маларку в замок. Дальше я ищу Далилу, а ты ориентируешься на нашу с тобой связь, чтобы найти и меня, и, соответственно, ее. Потом мы вместе с этой избранницей Совета Темных топаем к Маларку. Ты, естественно, тоже. Дальше плетешь ему сказочку, что нашла способ остаться с ним, и вселяешься в девушку. Поцелуй этого малохольного, чтобы разжижить красавчику мозги окончательно. «Может, ты перестанешь?» — процедила сквозь зубы. Пантера наморщила нос. «Не могу. Это выше моих сил, Русланка. Давай обо мне поговорим позже, ладно?» Не дождавшись моего ответа, фамильяр продолжил довольно урчать. «Так, о чем я? Да, поцелуй. После поцелуя ты просыпаешься. Все понятно. Оставаться дольше для тебя не имеет смысла. В остальном я обещаю проконтролировать венчание». «Но если выйдешь из девушки, Маларк заметит». Пантера недовольно оскалилась. «Не испытывай мою трогательную заботу о твоей совести на прочность, Руслана. Либо уходишь и веришь мне, либо мы вообще никуда не пойдем. И Лурин я запечатаю, чтобы ты не совершала глупостей». «Ты не можешь». «Могу и запечатаю», — огрызнулся фамильяр. «Не сомневайся во мне, так-то у нас с тобой одна сила на двоих». Я задумчиво уставилась на Шексу, а потом вздохнула. «Ладно, только не обмани меня, пусть он будет счастлив». У пантеры сделалось такое лицо, будто ипостаси в глотку затолкали пару раздавленных лимонов. «Будет», — рыкнул фамильяр. Получилось не многообещающе, а как-то с угрозой. «Обещаю». Чтобы не лезть в бутылку, ограничилась обычным кивком. Щиты на комнату навесила привычной рукой, после чего улеглась на кровать. «Я готова». Прикрыв глаза, сконцентрировалась. Как только почувствовала рывок, распахнула глаза. Я стояла в темном коридоре. Знакомым, что немаловажно. Чтобы не тянуть время, сосредоточилась на связи с Шексу. Кажется, я даже услышала отголоски его голоса. Мой фамильяр быстро кому-то вычитывал ЦУ. Я попыталась прислушиваться, но Шексу вдруг замолчал, будто почувствовал, что я пытаюсь его подслушать. Звуки стихли. Интересно. Озадачиваться подозрительной таинственностью Шексу времени не было. Я пошла навстречу фамильяру, доверившись своим ощущениям близости нашей связи. Они привели меня к главной лестнице. Нужная комната обнаружилась через несколько лестничных пролетов. Так как телесную форму я не обрела, оставшись невидимой сущностью, меня никто не замечал. У меня даже получилось пройти сквозь двери, и только когда я оказалась на месте, наделила свой фантом плотностью. «Ну, привет». Протянула с улыбкой на губах, расцветая буйством красок перед миловидной брюнеткой. Девушка не испугалась, даже нахмурилась, стиснув челюсти. «Женская ревность, вот что это». «Мне ваш фамильяр уже все объяснил. Я согласна». Перешла сразу к сути Далила, гордо вскинув подбородок. Я почувствовала раздражение. «Хорошо, но я еще согласия не дала». Коша сказал, что, вселившись в тебя, я узнаю, насколько чисты твои помыслы. Маларк слишком дорог мне. Ваша душа без того подвергнет изменениям мою личность. Несогласно качнула головой девушка. Разве этого мало? Я хочу быть уверена на 100%. Девушка на кого-то покосилась за моей спиной. Обернувшись, никого не заметила. Хорошо, Я вытянула руки и обхватила голову Далилы. Чувства Магини захлестнули меня. Даля действительно отчаянно любила Маларка. Все ее мысли были о нем одном, еще о семье, которая отличалась своим теплом и заботой к каждому ее члену. Маларку повезет стать ее частью. Лишенный с детства семьи и заботы родителей, парень оценит такую крепкую связь. Я пробежалась по нескольким воспоминаниям девушки и зависла, оценив последние из них. Точнее, его туманный блок, через который у меня никак не получалось пробиться. Что за ерунда? Тут внезапно заговорил Шексу в моей голове. «Руслана, уймись, девочка опаздывает на бал. Кстати, отличное время, чтобы подселиться на глазах Маларка и всех его придворных. Далилу все будут на руках носить. Девочка, она добрая и отзывчивая. Не жмись на благодать. Но что она скрывает? Я... Ничего там нет. Это обычный разговор, который тебя и Маларка вообще не касается». «Чёрти что!» — недоверчиво проворчала я, но дольше ковыряться в чужой голове не стала. Кто бы свои мысли почистил. На бал я пришла с Далилой чуть ли не под ручку. Темные маги так и обалдели, а Маларк подхватился с места. Чтобы не задевать чувства девушки, я остановила время, чтобы дать возможность Маларку и мне поговорить. Ларри обнимал меня, целовал, говорил, как сильно любит, а я смотрела и понимала, насколько парень молод. Как можно перерасти влюбленность, перерасти свой возраст? Я хлопала ресницами и механически улыбалась. Не хотелось обидеть Ларри, он и так слишком многого был лишен. Объяснила задумку Маларку в двух словах. Ларри поверить не мог своему счастью, правда, очень переживал, не навредит ли ритуал разделения души ее неполным частям. В основном его та часть беспокоила, что остается с ним. Ну да ладно, мне совсем не обидно. Эти мужики... Когда сдерживать время стало уже невозможно, отпустила магию. Придворные зашевелились, девушка обомлела, когда Маларк взял Далилу за руку и повел вместе со мной к тронному возвышению. Дальше последовала пафосная речь про благословение богини, я вселилась в тело Далилы. Когда настало время поцелуя, я попыталась проснуться, но что-то толкнуло меня обратно в тело Магини, а потом глаза Маларка жадно блеснули и меня поцеловали. Поцеловали так, что я потеряла ориентиры. Где небо, где земля? Ларри целовал так жадно, будто вечность мечтал меня коснуться, присвоить себе. Я ничего подобного припомнить не могла из нашего прежнего опыта. Маларк всегда был нежен, ласков, а сейчас он больше напоминал дикого зверя, который с отчаянием дорвался до желаемого. «Это не он», — осенило меня словно молнией. «Это не Ларри».